Глава 12. Чтоб кровищи по колено. Мать Арсения в жизнь сына не вмешивалась, изредка приглашала его домой отпраздновать очередной праздник. Арсений с явной неохотой подчинялся. У него давно пропал вкус к обжираловкам, а спиртное ему в принципе не нравилось. Высаживал положенное время за столом, отвечал на одинаковые вопросы материных друзей, которым было почему-то интересно, куда он собрался поступать и как дела у него на личном фронте. Оба вопроса его раздражали неимоверно. Личной жизни наладилась, а универ он пока не выбрал. По-честному, он просто не мог понять, в чем смысл высшего образования. Вот, подруги матери дипломы не получили. И что? Обычные спекулянтки, на которых работают менее удачливые обладатели дипломов. «Учись, иначе в армию загребут», — назидательным голосом советовали гости. «Не заберут, у нас все схвачено», — спесиво парировала мать, забывая, что военный билет был экспроприирован не ею, а бабкой. «Ух, умеете вы жить», — восторгались приятельницы. «А то», — с мрачным юмором вклинился Арсений. «Она уже пару дипломов мне купила. Вы думаете, я с вами сижу?» «Нифига подобного. Я сейчас учусь одновременно в двух универах». Гости теряли дар речи, завистливо вздыхали, а мать, понимая абсурдность вранья Арсения, деликатно молчала, скромно изображая немыслимую крутизну. «Это еще не все. Один универ в Лондоне находится», — вдохновенно продолжал Арсений. У матери заметно вытягивалось лицо, отчего она становилась похожа на самку овца-быка, у которой изо рта выпал лист капусты. Для убедительности Арсений внезапно начинал вещать по-английски, нес откровенную чушь, типа жил-был у бабушки серенький козлик. Гости пытались вникнуть, некоторые даже отвечали парой дебильных фраз с корявым школьным произношением. Кто-то обязательно вопил, стремясь перекричать всех волшебные слова. «My name is Вася», хотя его звали иначе. «Я всегда боялся людей без бровей», — вопил в ответ по-английски Арсений, приветливо помахивая руками. Вежливо, но настойчиво мать уводила расшалившегося отпрыска вон из гостиной. Отец придерживал его за плечо и изъяснялся по-японски на уровне колбасата кахеровата, отчего мать начинала смотреть на него, как на андеграундное быдло. «Ну ты, сын, даешь», — улыбаясь до ушей, удивлялся отец. «Я, конечно, понимаю, что похвалиться охота, но врать зачем?» Арсений не знал, как ему ответить. Ему казалось, что абсурдность его выступления была очевидна, и что отцу захочется при всех разоблачить галимое вранье. От матери он давно перестал ждать адекватной реакции. Она как-то раз даже перед лохотронщиками своими деньгами похвасталась и влетела на 7 штук баксов. Думая, что побьет их ставку, прикол был в том, что боролась она тогда за дешевый китайский утюг, и первый час игры в лотерею казалась себе крутой бизнес-вумшей. Но про этот случай она вспоминать не любила, а если Арсений намекал ей про утюг, то готова была разорвать сына зубами. Гости продолжали обсуждать одаренного сына и его талантливую пронырливую мать. «В следующий раз давай их вместе разыграем, а ты фотки лепить умеешь?» — заинтересованно спросил отец. «Немного», — удивился Арсений. «Ты мне налепи фоток про охоту, типа как я завалил пару слонов и носорогов, пожестче, чтоб кровище было по колено». «И рядом ты с тесаком?» «Точно, типа слоняра матерый, больше КамАЗа, да? Как линкор. Лопухи, как парашюты, глаз, во», — отец показал нехилый кулак. «Я такой иду себе, никого не трогаю, а он на меня буром пошел, а я не растерялся, а он, сука, прямо на меня ногами все топчет, ружье в хлам, но я увернулся и ножом скотину по горлу». «Слона вроде жалко», — промямлил потрясенный Арсений. «А чего жалеть-то? Он тупой, у него мозг из грецкий орех». С надеждой на положительный ответ спросил отец. «Нет, папа, слон, сука, умный и злопамятный». Отец слегка огорчился. «Ладно, пусть слон выглядит хвором, типа его до меня носороги порвали. Он типа носорогов завалил, обиделся сильно и на меня буром попер. Короче, ты сделай, я на тебя надеюсь». Похлопав сына по плечу, отец пошел догонять гостей в смысле выпитого. Арсений заметил, как он изменился. Потяжелел, обрюзг, даже походка не та, и шея слишком красная, в прыщиках каких-то мелких. В комнате Арсения закатное солнце пронзительно било в глаза. Прищурившись, Арсений рассматривал старые плакаты на стене и не понимал, что ему теперь здесь делать. Комп и прочие личные вещи давно жили у бабки. В столе нашлись какие-то обломки от сдохших плееров и прочие разрозненные дребедени. Он вдруг затосковал по тем вечерам, когда валялся без сна на этой кровати, и мечтал. О чем он тогда мечтал? О красивой девушке, которая его полюбит. Вроде не было такого. О том, как он станет пожарником и спасет кучу безмерно благодарных людей, это было. Еще он тогда был уверен в своей исключительности. Он в ней не сомневался. Он до сих пор думал о себе, как о необычной личности, предназначенной для восхищения. Оставался вопрос, что в нем такого особенного, чего нет в других. Бабка как-то раз вскользь заметила, что сопля, сверкающая на асфальте, верит, что ее перепутают с золотом. Теперь Арсению казалось, будто это был намек. «Ночевать останешься? Не хочешь, как хочешь. Вот». После этого «вот» следовала выдача карманных денег и неизменный пакет с купленными матерью вещами. «Хватит? Ну, я тут хотел на концерт сходить». Ответ зависел от многих непредсказуемых факторов. Мать все время руководила и хронически организовывала какие-то сложные финансовые комбинации. Сначала со шмотками, потом с мебелью, и так только накапливалась приличная сумма, вкладывала ее в какое-то голимое дерьмо. То в пирамиду влезет, то в лотерею сыграет. В залы игровых автоматов они вдвоем с отцом ходили. Но там хоть проигрывали немного, потому что мать считала это развлечением, а на развлечение много денег не выделяла. «Все мои знакомые уже раз 10 за границей были», — возмущался Арсений. «Давайте хоть и раз в Турцию съездим, а? Потом, как только наладим дело, можно будет и отдохнуть». «Ну, хоть в Финку», — не отставал Арсений. «Куда? В Чухляшку? Чего я там не видела?» — излишне презрительно фыркала мать. Арсений предполагал, что вся эта материна коммерция крутится ради одной цели – уехать насовсем в эту самую Чухляшку, так сказать, несбывшаяся мечта детства, до которой можно преспокойно дотянуться рукой, но мать все откладывала и откладывала поездку на потом. «Погоди, я сейчас». Мать снова растворилась среди гостей. Отец быстро и сильно хлопал сына по плечу. Зачем-то предлагал поехать в выходные на шашлыки. «Порулишь вместо меня. Тебе давно пора учиться водить машину», — бодро предлагал он, понимая, что и на этот раз не сможет отдохнуть от работы. Замешкавшись в прихожей, Арсений почему-то захотел попрощаться с матерью, но она так увлеклась рассказом, как обжулить налоговую, что даже не вышло проводить сына. Плечо еще помнило тяжесть отцовской руки. Арсений захотел поговорить с внятым человеком и набрал номер телефона. «Ты как?» «Мы встретились во дворе и поехали к бабке». Маршрутку вел типичный горец, почти красивый. Впечатление портил широко раскрытый рот. Мы сидели на первом сиденье и рассматривали его как диковинное существо. Даже поспорили, какого фига он рот закрыть не может. «А ты в первом классе тоже рот не закрывал, когда в тетрадке писал?» — вспомнила я. «Ага, это все объясняет», — рассмеялся Арсений. «У него нос заложен». «Такой нос заложить сложновато. Тогда сам придумай, почему у него рот открыт. Он и мух ловит, ему обедать некогда». Дома бабка захотела, чтобы Арсений рассказал, как дела у родителей. Когда короткое повествование дошло до мнимой поездки в Финляндию, бабка встрепенулась. «Потом ничего не бывает», — чересчур многозначительно заметила она. «То есть сейчас и сразу хороший принцип?» — не удержалась я от вопроса. «Иногда да. Его мать совсем свихнулась от своей торговли. Только прок от ее суеты. Пшик!» «Перед этим визитом я натренировалась в особой магии, при помощи которой можно добиться расположения людей, в данном случае бабки. И все ждала этого самого расположения, чтобы она научила меня чему-нибудь полезному». В книжках советовали не смотреть на объект прямо. Нужно сфокусировать взгляд сантиметров 10 над макушкой и как бы подключиться к подсознанию того, на кого хочешь воздействовать. Но сначала надо отключить все свои мысли, забыть, что ты материален, настроиться на нужную волну, через свою макушку соединиться с общим банком данных. Черт, я забыла. Сначала надо было сесть с очень прямой спиной и положить руки на колени, отведя в сторону большие пальцы. Или наоборот, сложить пальцы вместе. «Весна на дворе, а ты бедная, как плесень», — вдруг заявила вредная старуха. «Так сейчас модно», — соврала я. «И глаза обводить тоже модно, и выглядеть, как привидение, и зенками ворочить, как карп». «Но чего ты до нее докопалась? Нормально она выглядит», — заступился за меня Арсений. «Молчи уж. Сам не пойми, на кого похож. Волосы отрастил, как у девчонки, и щетину на подбородке не пропалываешь. Вам в институт поступать скоро, а вы оба, как инопланетяне». Посмотрев друг на друга, мы захихикали. «Вон, его спроси. Он мое фото на чердаке откопал. Я в ваши годы модная была. Тогда девушка должна была быть румяная, с длинными волосами, завитыми и непременно в стильном платье. Иначе никогда замуж не выйдешь». Арсений вытаращил глаза. «Так это не артистка была?» Его изумление было неподдельным. «Я тоже хочу посмотреть. Попроси, он тебе покажет. Он у нас проворный такой, когда по чемоданам лазит. А ты на кого в таком облике похожей быть хочешь?» «На себя», — буркнула я, обидевшись. «Врешь, ты не такая. Все прикидываешься. Хочешь колдовать научиться, а сама народ своим видом пугаешь. Тебе так доверять не будут». «Еще как будут. Сейчас по телеку экстрасенсы выглядят как зомбяки из фильма ужасов», — неожиданно встрял Арсений. «Не все», — запротестовал я. «Но модно быть необычным. Зато как у короля и шута. Твоя одежда сразу нам сказала, кто ты есть». Бабка крепко задумалась. «Надо глянуть», — решила она. «На короля и шута? Бабуля, тебя Кондратий хватит». «На кой эта парочка мне сдалась?» — удивилась бабка и потребовала, чтобы Арсений показал ей пару передач про битву экстрасенсов. Отыскав через инет необходимые ролики, Арсений позвал бабку для ознакомления. Сначала она молча смотрела, потом начала издавать многозначительные хмыки, потом не выдержала и стала смеяться зло и резко. «Дурят! Все это чушь собачья! Разве так работают?» Бабка раздухарилась до ужаса, скакивала с кресла и тыкала пальцем в монитор. Арсений перепугался и отодвинул его подальше. «Ха, я им покажу, как надо. Я им такое покажу. Они меня навек запомнят». Признаюсь, мы растерялись и испугались одновременно. «Это же шоу!» На бабку слова Арсения не произвели ровным счетом никакого впечатления. «Это просто телепередача, развлекуха», — встряла я. «Жульничество», — удивилась бабка. «Типа того, как спектакль». «Актерство. Никто не знает, насколько, но, скорее всего, вранье галимое». Бабка потребовала продолжения. Пока она орала перед монитором, мы удрали на кухню, чтоб ей не мешать. «Да, я не ожидал, что она такая эмоциональная». «Арс, реально твоя бабка Эмо?» «А ты гибрид, готов, эмов и прочей неформальной нечисти». «Вот обзываться не надо, а?» К этому моменту бабка притихла. Наверное, задумывала коварный план разоблачения гнусных телевизионщиков. «Вчера на улице у самого крыльца меня укусила взбесившаяся кошка. Не больно, но противно», — вспомнил Арсений. «За целый день всего одно происшествие? Неплохой результат, зато в школе с тобой ничего не случается». «Так я в ней редко бываю», — напомнил Арсений. «Странно все это. Живу как крыса. Даже у родителей почти не появляюсь. Выскочу из дома и бегом в школу, а потом обратно. Ничего интересного не происходит. От скуки даже уроки делать начал». «И есть от чего впасть в уныние», — пошутила я. «Тебе смешно. Тогдашний концерт Кипелова был последним выходом в народ, а ты говоришь, по крышам погулять». «Я не только свалюсь, я по пути всех нафиг переубиваю». «Бедоносец», — подтвердила бабка. «Насмотрелась я на ваших волшебников. Жуть и мрак. 100 лет телек не смотрела. Еще 100 смотреть не хочу. У тебя тряпочка специальная была. Ты того, экран вытри». Бабка хуже футбольного фаната. Вопить так, чтобы слюнями забрызгать монитор, это умудриться надо. «А я думал, ты туда на кастинг поедешь», — пошутил Арсений. «Куда? Туда? Туда, где из 1 000 000 колдунов 10 штук для передачи отбирают. Тебя точно выберут. Ты колоритная». «А, нет, не пойду. Мне это надо. Если выиграешь, тебя в Америку пошлют. Я сама кого хочешь пошлю». Пораженные, мы не знали, как на это реагировать. Я на секунду подумала, раз она так разозлилась, то действительно захочет показать высший класс. И еще, мне очень хотелось ее спровоцировать на откровенность, подначить, как мы в детстве поступали, на слабо. Конечно, не стоит вам на передачу ходить. Вы умеете что-то одно, а там и с покойниками разговаривать надо, выпрашивать их, как они померли, и деньги искать. Деньги тут другие искать любят, злорадно заметила бабка, глядя на смущенного Арсения. Я больше не буду. Так оно и есть, не будешь. А сейчас ты пойдешь и вытрешь свой компьютер. Потом, сейчас. А потом постираешь свои носки или книжку почитаешь, отрезала бабка. Да поняла я. Так бы и сказала, что вам поговорить хочется без меня. Изображая оскорбленного страдальца, Арсений удалился стирать носки, почитывая книжку. Как я поняла, бабку на свободе возьмешь. Не тот она человек. Зато, судя по приготовлениям, сейчас мне станут справлять мозги. Так вот, глупая девочка, тебе кажется, что разговаривать с мертвыми очень увлекательное занятие? Мне пришлось кивнуть, а то от ее тона в горле пересохло и слова застревали в горле. Ну, давай попробуем. Меня как раз попросили отыскать пропавшую девушку. Ее месяц найти не могут. А фото есть? Оживилась я. Зачем? Ну как же, фото просто необходимо, все ищут при помощи фотокарточки. Кто это все? Раз мне фото не нужно, значит не все. Мне обычно оно без надобности. Тут и так, якорей достаточно. Имя, фамилия, отчество и возраст, и цвет волос. Трех признаков всегда хватает. Почему? Чтоб наверняка. Покойников гораздо больше, чем живых. Без уточнений запутаться можно. Слегка струхнув, я прилежно слушал, ожидая, что же будет дальше. Бабка называла мне эти самые три признака. Как звали девушку, волосы черные, 19 лет, длинный черный плащ. Каждое бабкино слово звучало тихо и внушительно. «А теперь скажи мне, жива она или нет?» Вдруг выкрикнула она. «Нет!» Так же громко заорала я. Похоже, я ответила правильно. Бабка продолжала смотреть на меня странным рассеянным взглядом, отчего я начала советь, теряя ощущение пространства и времени. «Ну, и где она? Закрой глаза, не думай, подключайся, попробуй». В доме было тихо, но я слышала свое дыхание. Пыталась представить девушку, как она выходит из дома, кого-то провожает, ничего не боится, они ждут маршрутку, друзья садятся в нее и уезжают. Ей нужно вернуться домой, ее там ждут. Подъезжает машина, «Жигули», почти развалюха, девушка наклоняется поговорить с водителем, она его знает, он не чужой. Села, поболтать, выкурить сигарету, дома курить нельзя, смеется, машина поехала. Девушке кажется, над ней решили пошутить. Ничего страшного. Прокататься немного, а потом вернуться. Это недолго, но вот грунтовая дорога. Я сбилась с дыхания, закашлялась. «И что было дальше?» — строго спросила бабка. «Я не знаю, я не хочу знать, мне страшно». «Нет, милая, придется досмотреть до конца. Это не шутки. Мне завтра надо будет объяснять родственникам, где лежит ее тело. Ее похоронить нужно. А то родители до сих пор верят, что дочь украли в рабство и ждут». «И пускай ждут. Зачем им ваша правда?» «Она не моя. Продолжай». Похоже, я снова впала в транс. Подключение было другим. Здесь и сейчас темно, стылая грязная вода. Голос повторяет одно слово. «Камыши. Тихий, еле слышный. Какие камыши? Я ничего не понимаю». В черной воде медленно шевелятся пряди волос. «Камыши. Незнакомый тихий настойчивый голос». Одно и то же слово, произносимое с трудом, через силу. Снова черные волосы. Я словно плюхаюсь лицом в эту мерзкую черную воду. Меня сейчас вырвет. Я побежала. «Ты сорвалась, ты отключилась», — ругалась бабка через дверь туалета. Желудок выворачивало долго. Текли слезы, сопли. Я не плакала. Это все от рвоты. «Вылезай». «Чего она еще от меня хочет? Я не могу больше. Я теперь спать не смогу. Этот голос». «Вот не хочется, а придется. Вот карта, вот иголка с ниткой. Вспомни все, что видела, и вот так вот води рукой. Я подскажу тебе, откуда надо начинать движение. Вот тут ее дом». Рука тряслась, и плавности не получалось, но я старалась как могла. Странный результат. Ткнула в 4 места у моста, у берега реки, на дороге, что к заводу ведет, и совсем рядом с ее домом, на поле. Я так и думала. Можешь отдыхать. Арсений, ставь чайник. А чего орать-то я тут. И давно ты тут? Не, я все сделал, что ты велела, а потом скучно стало. Ну да, с нами зато весело прохочешься. Под шум закипающего чайника я пришла к решению. Никаких покойников. С меня хватит. И как бабка все это выдерживает? И главное, я ничего специально не делала, чтобы видеть весь этот ужас. Все случилось как-то само собой. Словно смотришь кино, а потом проваливаешься в кадр. И уже ты не перед экраном, а внутри. Нет, я сыта по горло покойниками. Нафиг. Бабка продолжала тщательно изучать карту. Смотри, на поле в этом месте канава с камышом и люк. Наша девочка там. Две в реке, там тоже камыши. А на дороге к заводу ручей, кстати, тоже с камышами. Там женщина постарше. Она с работы домой опаздывала и такси не вызвала, а рукой остановила. Дитё у неё осталось 3 годика. И они все его знали? Так и есть, но теперь это не твоего ума дело. Наигралась. Если тебе ставить оценку за работу, больше 3 не дам. Сама подумай, зачем нам столько неупокоенных? Мы же не похоронная команда. Я обиделась. Очень. Несправедливая она. У меня получилось гораздо больше, чем требовалось. Отличный результат. А она 3 поставила. Если ей лениво, сама схожу в милицию и покажу, где тела находятся. Тут проснулся внутренний голос и начал ехидно ржать. Ну да, так мне в милиции поверят. Обрадуются сильно, это факт. Им скучно, а тут я со своими рассказами. А как же еще можно поступить? Понырять в реку и руками выловить утопленец. Я их поднимать с глубины стану, а они будут проскальзывать у меня между пальцами. Ты что трясешься? «Ничего», — буркнула я, твердо решив больше ни во что не впутываться. «А с этим, который в машине, что теперь будет?» «Да ничего, доказательств у нас нет». «Как же, а машина? Ты номер запомнила?» «Нет». «И он ее вчера продал. За 50 баксов, на запчасти. Так что милиции мы ничего предъявить не можем». «А ты его сама накажи», — воинственно потребовал Арсений. «А вот не могу. Я когда начинала, с меня клятву взяли. Точнее, я сама ее себе дала. Никогда никому во вред ничего не делать. Такие вот дела». Молчание длилось долго. Каждый думал о своем. Арсений о странном звуке, доносившемся из подвала. Не магическом. Скорее всего, его издавала прожорливая мышь. Я о том, как это сложно быть настоящей ведьмой. И как глупо не быть ею. И как смешно прогитываться тем, кем ты не являешься. «У меня хоть способность-то есть?» — спросила я, прощаясь. «Как получишь 3 положительных результата? Приходи, поговорим». Я понимала, про что она. Как и понимала, что получив эти 3 результата, я и сама буду знать про свои способности. «Вот зараза!» — вырвалась я уже на улице. Совет. Если вы заметили за собой, что после вашей похвалы человеку становится плохо, а вы по натуре человек добрый, непременно продолжайте хвалить, но и 3 сплюнуть через левое плечо не забывайте, предварительно убедившись, что за плечом вашим никто не стоит.